Лекция 16. Психотерапия и древнегреческая мифология. Пожалуй, именно к древнегреческой мифологии чаще всего обращается современная психотерапия. Эрос и Танатос, комплекс Эдипа и комплекс Электры являются центральными понятиями классической системы психоанализа Фрейда. Берн при создании своей системы сценарного анализа охотно использует примеры из древнегреческой мифологии. Он описывает 6 сценариев. Никогда, или сценарий Тантала, всегда, или сценарий Арахны, до, или сценарий Геракла, после, или сценарий Дамокла, снова и снова, или сценарий Сизифа, открытый конец, или сценарий Филимона и Бавкиды. Давайте рассмотрим их. Но поскольку не все хорошо знакомы с древнегреческой мифологией, расскажу мифы подробнее, чем Берн. При этом я буду опираться на легенды и мифы Древней Греции, Куна. Сценарий «Никогда» основан на мифе о Тантале. Его суть — запрет на самое желанное. Тантал был любимцем богов и возгордился этим, стал высокомерным и начал сомневаться во всеведении богов, с которыми нередко пировал. Он убил своего сына и под видом прекрасного блюда преподнес богам его мясо во время пира. Боги тотчас постигли умысел Тантала, никто из них не коснулся ужасного блюда. Боги положили все мясо и кости сына Тантала в котел и с помощью чар оживили мальчика. Но преступление Тантала переполнило чашу терпения богов, и они свергли его в подземное царство, где обрекли на вечные муки. Там он несет наказание. Мучимый жаждой и голодом, стоит он в прозрачной воде, которая доходит до самого подбородка. Ему лишь стоит наклониться, чтобы утолить мучительную жажду. Но едва наклоняется Тантал, как исчезает вода, и под ногами сухая черная земля. Над головой Тантала ветви плодородных деревьев. Сочные фиги, румяные яблоки, гранаты, груши и оливы висят низко над его головой, почти касаются его волос, тяжелые спелые грозди винограда. Изнуренный голодом, Тантал протягивает руки за прекрасными плодами, но налетает порыв бурного ветра и уносит плодоносные ветки. Но не только голод и жажда терзают Тантала. Вечный страх сжимает его сердце. Над его головой нависла скала. Едва держится она, грозит ежеминутно свалиться и раздавить своей тяжестью Тантала.